Глава 19. Пятница. Фотография в рамке лежала на кофейном столике, по-прежнему в пластиковом пакете для улик. Гвюдлюгер Хюльдер и Сальвер, бывшая жена почившего Бинни, расселись вокруг нее в чисто прибранной гостиной. Как только обнаружилась связь между Бинни и отцом Розы, Хюльдер сообщил об этом Этли. Но та все еще находилась в море, и поэтому поручила ему побеседовать с Сальвер. Взять с собой Гвюдлюгера он решил сам. Общаться с кем-то еще из коллег у Хюльдера сегодня не было настроения, да и не только сегодня. Однако в пятницу это нежелание проявлялось особенно отчетливо. Поначалу телефонный разговор с Сальвер не складывался. Она категорично заявила, что не имеет отношения к смерти бывшего мужа, и их общение полностью прекратилось 10 лет назад, после его ухода из семьи. Когда Хюльдер объяснил, что его вопросы касаются прежней жизни Бинни, она нехотя согласилась встретиться, но только при условии, что ей не придется ехать в полицейский участок. Она бы предпочла пригласить их к себе. Хюльдер тут же воспользовался предлогом сбежать из сонного офиса, охваченного полуденным оцепенением. Сальвер жила в относительно новом районе близ озера Эдлитаватен в Каупавагюре, городке к югу от Рейкьявика. Этот участок стремительно застроили около 10 лет назад, причем улицы располагались настолько запутанно, что сориентироваться было практически невозможно. Хюльдеру, сидевшему за рулем, оставалось лишь довериться навигатору. Гвюдлюгер то и дело зевал на пассажирском сиденье, не выражая никакого желания поговорить. Судя по тому, сколько энергии ночные смены высасывали из человека, казалось вполне справедливым, что оплачивали их по более высокому тарифу. Жилье Сальвер располагалось в скромном невысоком белом здании. Благопристойность и непритязательность хозяйки были под стать ее квартире. Это была необыкновенно миниатюрная стройная женщина с волнистыми рыжими волосами до плеч. Ее челка была настолько короткой, словно стала жертвой неумелого обращения с ножницами. Все лицо было усыпано крупными светлыми веснушками, являвшими собой скопление веснушек более мелких. На Сальвер не было косметики, не считая туши, немного смазавшейся на одном глазу. Черные ресницы и это черное пятно резко выделялись на фоне бледного лица. Она встретила полицейских и впустила в коридор, застеленный ковром. Приветствие вышло довольно сухим. Они обменялись рукопожатиями и представились, хотя уже успели познакомиться во время телефонного разговора. Она пригласила их в гостиную. Пожаловалась, что не так планировала провести последний день летнего отпуска. Ни Гвюдлюгер, ни Хюльдер не видели причин извиняться за вторжение. Ведь впереди ее ждали еще целые выходные. Хотя, откровенно говоря, не приходилось рассчитывать, что хорошая погода продержится так долго. «Есть кофе, но нет молока. У меня непереносимость лактозы». Она сидела на стуле с напряженно прямой спиной. «Хотите? Еще могу предложить воды, конечно, но колы или чего-то такого нет». Когда полицейские отказались от напитков, она откинулась назад и теперь выглядела чуть более расслабленно. «Мы не отнимем у вас много времени. Хотим только задать несколько вопросов о Бриньюльвуре. Ничего, что могло бы вас смутить или встревожить?» Хюльдер улыбнулся. «Можем начинать?» «Да, пожалуйста». Сальвер бросила взгляд на фитнес-браслет на своем запястье, явно намереваясь проследить, чтобы ее время не тратили впустую. Гвюдлюгер жестом указал на фотографию на столике. «Сперва мы бы хотели, чтобы вы посмотрели на фото и сказали, знаете ли кого-то из этих людей? Мы полагаем, что снимок сделан еще в то время, когда вы были женаты». Ее брови сошлись на переносице, когда она потянулась за фото. «Могу я достать рамку из пакета?» «Нет, боюсь, придется смотреть так». Она разгладила пакет и внимательно изучила снимок, затем вернула его на стол. «Это Бриньюльвур и двое его друзей. Одного звали Трёстер, он умер. Утонул на одной из бесчисленных рыбалок. Бинни был там». И этот несчастный случай точно не укрепил его силы в борьбе с алкоголизмом, как вы понимаете. После этого он перестал себя контролировать. Хюльдер кивнул. Ознакомившись с кратким отчетом, он запросил все имеющиеся материалы. Читая показания свидетелей, он обнаружил, что безымянным другом из резюме к делу оказался Бинни. Правда, это открытие не приблизило его к Розе. Он указал на третьего мужчину с фотографии. «А что насчет него? Вы его узнаете?» Сальвер покачала головой. «Лицо знакомое, но имени не помню. Чаще всего я слышала его прозвище — Сибби. Так кажется. Думаю, это было сокращение от Сигурбьорна или чего-то такого». Ее глаза метнулись к рамке. «Но это было слишком давно, да и в прежние времена я с ними мало общалась. Они встречались в основном, чтобы подготовиться к очередной поездке. Но это были мероприятия исключительно для мужской компании. Нас, жен, никогда не приглашали. Имя Трёстера я запомнила только из-за того, что он умер. Это был ужасный шок, и Бинни принял все очень близко к сердцу. Может, он винил себя. Он был слишком пьян, чтобы спасти друга, кто знает. Со мной он не стал бы это обсуждать, как и прочие свои проблемы. Разговор свернул не в ту сторону. Полицейских не интересовало, как складывался брак Сальвер и Бинни. «Они дружили с детства?» – спросил Хюльдер, возвращаясь к теме. Он чувствовал, что расспрашивать о рыболовной компании Бинни лучше ему, чем Гюдли Гюро. Ведь тот совершенно ничего в этом не смыслил и неизменно отказывался, когда Хюльдер приглашал его присоединиться. Это разочаровывало, ведь число знакомых рыбаков Хюльдера стремительно сокращалось, так что вскоре ему грозило полное одиночество. Всех их медленно, но верно поглощал семейный быт. Или, может быть, со школы? С некоторыми из них. А были и такие, с кем он свел знакомство только на почве увлечения рыбалкой. Но все были примерно одного возраста, и их было больше, чем на фото. Человек 7 или 8. Хюльдер приготовил блокнот и спросил. «Вы помните их имена?» «Одного звали Сигги, если не ошибаюсь, другого — Рагги, еще Сиб без фотографии и Трёстер. Боюсь, других не вспомню. Как я уже сказала, мы были едва знакомы. Думаю, мужчины намеренно держали жены подружек на расстоянии. Наверное, было очень удобно знать, что дома всегда кто-то оставался, когда они уезжали всей толпой, и не приходилось заботиться о поисках няни. В любом случае, вряд ли им хотелось, чтобы мы ходили за ними по пятам. В своих походах они могли пить до одури, и никто их не пилил. Когда с Трёстером случилось несчастье, я не удивилась. Они часто шли на глупый риск. Я не скрывала от Бинни Ульвура, что обо всем этом думаю, но он не внял моим предупреждением, как и остальные». На лице Сальвера безошибочно читался намек на злорадство, удовлетворение человека, чьи слова игнорировали годами, а он оказался прав. «Я же говорила». Хюльдер дождался, пока это выражение не исчезнет, и задал следующий вопрос. «Не знаете, Бринни Ульвур не поддерживал отношения с друзьями после того, как стал бродяжничать?» «Понятия не имею. Наши дороги разошлись. Он ушел из дома, и на этом все закончилось. Мне и в голову не пришло уговаривать его вернуться. Смерть Трёстера просто уничтожила его, и он сорвался. Только не подумайте, что сегодня он был образцовым мужем, а завтра вдруг превратился в бездомного пьяницу. Этот путь был долгим, сама не понимая, почему не выгнал его раньше». Несчастье так незаметно проскальзывает в жизнь человека, что порой обстоятельства становятся просто невыносимыми, прежде чем он начинает что-то предпринимать. Не только Сальвер, оглядываясь назад, удивлялась, почему столько времени мирилась со всем этим дерьмом. «Значит, вы не видели Бринни Ульвура после того, как он ушел из дома?» Хюльдер постарался, чтобы голос не выдавал его сомнений. «Но правда в том, что они расстались 10 лет назад», и просто не могли ни разу с тех пор не встретиться в таком маленьком городе, как Рейкьявик. Разумеется, я его видела, но только случайно или если не было выбора. Например, мне пришлось разыскивать его, чтобы получить подпись в документах на развод. Иногда мы сталкивались на улице. Честно говоря, я практически перестала бывать в центре, потому что не хотела с ним пересекаться. Сальвер сделала паузу. «Я не понимаю, что вам от меня нужно. Вы подозреваете меня в убийстве?» «Определенно нет», — твердо ответил Гюдлигер. «Возможно, слишком твердо, учитывая, что у них пока вообще не было подозреваемых. Конечно, прошло много времени, но, может быть, у вас есть идеи, кто бы мог желать зла Бринни Ульвуру?» «Я не знаю людей, с которыми он общался после ухода из дома. И ни за что не поверю, что кто-то вынашивал обиду 10 лет и только теперь решил расправиться с ним». Хюльдер и Гюдлигер ждали ее ответа с подчеркнутым терпением. «Хорошо, если вы правда хотите знать мое мнение, то вынуждены вас разочаровать, потому что не припомню ни одного заклятого врага или даже недоброжелателя. Бинни ни с кем не ссорился, кроме меня. Но если бы я хотела поквитаться с ним за то, как он чертовски плохо справлялся с ролью мужа и отца, я бы сделала это 10 лет назад и избавила бы своих детей от унижения при виде опустившегося родителя». Гюдлигер направил беседу в прежнее русло. «Возвращаясь к фотографии, вы были лично знакомы с Трёстером, мужчиной, который утонул? Знали о нем что-нибудь, кроме имени или того, как он погиб?» «Я бы так не сказала. Припоминаю, что он был авиамехаником, но, вероятно, вам и без меня об этом известно, если вы им интересуетесь. Едва ли он мог убить Бринни Ульвура, учитывая, что он сам давно мертв». Хюльдер не обратил внимания на ее сарказм. Вы знали его жену? Ее звали Диса Хёгнадоттир. Нет, мы виделись лишь дважды, если не ошибаюсь. Второй раз был на похоронах ее мужа. На это мероприятие женам разрешили прийти. Сальвер хмыкнула. Позже я услышала, что она умерла. Узнала ее по фотографии в некрологе. Ужасно, как гром среди ясного неба. А что вы скажете о ее дочери Розе? Вы с ней встречались в то время или, может быть, недавно? Сальвер выглядела удивленной. Нет, я видел ее только раз, на похоронах ее отца. Она была совсем малышкой, лет 5 или 6. У меня сердце разрывалось при виде бедняжки. Не представляю, каким ударом для нее стало пережить еще и смерть матери. Но на похороны Диса я, конечно, не пошла. Как я уже сказала, мы были едва знакомы. Значит, с Розой вы больше не контактировали? Контактировала я? Нет. С чего это вообще взбрело вам в голову? Я стала матерью-одиночкой, так что мне хватало забот со своими детьми. У меня и в мыслях не было совать свой нос в жизнь других детей. Она пропала, прервал ее Хюльдер. Если вы можете предположить, где она, мы были бы очень признательны вам за информацию. Он внимательно изучил лицо Сальвер, но не видел никаких признаков того, что она что-то скрывала. Пропала? Это они все время говорят по телевизору. Когда Хюльдер кивнул, Сальвер слегка покачала головой с видом явного сожаления. Боже, боюсь, я ничем не могу вам помочь, хотя мне очень бы этого хотелось. На долю бедной девочки выпало слишком много горестей. Искренне надеюсь, что она скоро найдется. У Хюльдера еще оставались вопросы. Вы можете предположить, почему Роза хотела увидеться с Бриньюльвуром? Увидеться с Бриньюльвуром? Она правда встречалась с ним? Ее изумление казалось подлинным. Не вдаваясь в подробности, Хюльдер подтвердил, что так и было. Впервые об этом слышу и даже не знаю, что и думать. Может, ей нужны были наркотики? Она не употребляет. Отрезал Гвюдлигер, словно чувствовал себя обязанным защищать честь девушки, хотя в подобных обстоятельствах вопрос Сальвер был более чем естественным. Тогда, возможно, она хотела поговорить с кем-то, кто знал ее отца. Раз она не наркоманка, то это единственное объяснение, которое я могу придумать. Наверное, хотела услышать о несчастном случае от очевидца. Разумеется, Хюльдеру это тоже приходило в голову. Очень сомнительно, что Роза искала встречи со старым другом отца только ради светской беседы. Полиция отыскала в Норвегии ее бабушку и дедушку по отцовской линии, и выяснилось, что девочка никогда не пыталась связаться с ними, чтобы расспросить об отце. Но разве не им стоило позвонить в первую очередь, если ей хотелось послушать историю о его жизни? Если цель была в этом, то имело ли смысл идти к Бинни, человеку, который большую часть времени был не в себе? Имело, но лишь в том случае, если Розе хотелось узнать о том, как ее отец утонул. Ни у кого на трезвую голову не достанет ума рассказывать об этом подростку. А вот Бинни подходил идеально. Еще вопрос. Куда делись вещи Бриньюльвура, когда он ушел из дома? Вы их выбросили или он все забрал с собой? На коротком пути от двери в гостиную Хюльдер не заметил никаких напоминаний о бывшем муже Сальвер. На стене в коридоре висело несколько фото, но его не было ни на одном из них, даже на тех, где дети были еще маленькими. Хюльдер догадывался, что личное имущество Бинни нашло свой конец на свалке, либо вылетело в окно, когда хозяин покинул жилье, как показывают в фильмах. Сальвер заколебалась. Он ушел, в чем был, и ничего не взял с собой, кроме полупустой бутылки рома. Когда стало понятно, что он не вернется, я сложила его вещи в коробке на случай, если он захочет забрать их позже. С легким смущением она добавила. Во время развода он повел себя очень порядочно. Не возражал, чтобы я забрала квартиру, машину и практически все остальное. Конечно, долги тоже достались мне. Но он имел право подать на раздел имущества, и тогда квартиру пришлось бы продать. Выкупить его долю мне было бы непосредством, хотя сумма была не так велика. Как бы то ни было, я не могла ему отплатить тем, что сожгла все его вещи. Именно такое желание у меня и возникло, но рука не поднялась. Так что я все упаковала и перевезла на склад. Вещи по-прежнему хранятся там. Стоило Хюльдеру произнести это, как Гвюдлигер весьма чувствительно наступил ему на ногу. Очевидно, того не прельщала мысль о еще одной куче старого хлама. При острой нехватке рабочих рук разбирать ее почти наверняка придется именно им. Когда Сальвер ответила «да, так и есть», давление Гвюдлигера усилилось, так что нога Хюльдера сдвинулась с места. Избегая взгляда коллеги, Хюльдер попросил разрешения просмотреть содержимое коробок. Лицо Гвюдлигера вспыхнуло от гнева, но он справился с собой до того, как Сальвер успела это заметить. «Но не знаю, что полезного вы сможете там найти. В основном там одежда и книги. Может быть, какие-то мелочи, но ничего, что могло бы объяснить убийство Бинни или исчезновение девочки. Поверьте, я лично все это собирала. «Даже если так, мы бы все равно хотели получить к ним доступ», — сказал Хёльдер. Он не собирался отказываться от своего намерения. «Иногда в ходе расследования мы прибегаем к методам, которые широкой общественности кажутся странными». Гвюдлигер прочистил горло и уже собирался было сказать, что большой необходимости нет, но Сальвер его опередила. «Мне нужно их привести. Еще тогда я арендовала складское помещение на тот случай, если Бриньольвур заявится за своим старьем. Хотела, чтобы ноги его не было в моем новом жилье». Она обвела взглядом комнату. «Я переехала почти сразу после развода. Хотелось сменить обстановку и оставить позади призрак прошлого. Это место показалось мне идеальным. Слишком новым, чтобы быть привязанным к каким бы то ни было воспоминаниям. Чистый лист». Она посмотрела на фитнес-браслет. «Боюсь, сегодня я не смогу этого сделать. Вторую половину дня хотелось бы потратить на более приятное занятие. Думаю, привезу коробки в выходные или в понедельник после работы, если прогноз окажется ошибочным и хорошая погода простоит чуть дольше. Полагаю, для вас задержка не будет иметь большого значения». Она не предложила им ключи от склада, хотя так было бы проще. Хёльдер не стал просить, опасаясь, что она могла бы и вовсе передумать. Ему ни за что не удалось бы убедить Эртлу запросить ордер на обыск ячейки хранилища. В этом вопросе она бы точно встала на сторону Гвидлигера. Так что пришлось принять предложение Сальвер. Вскоре стало ясно, что дальнейшие вопросы пользы не принесут, и офицеры вернулись в машину. На обратном пути в участок Гвюдлигер был далеко не так спокоен, как по дороге к Сальвер. «О чем ты думал?» — возмутился он. «Кто будет разбирать весь этот хлам? Ты?» «Вообще-то я подумал, что мы могли бы привлечь Лину. У нее стажировка в отделе сексуальных преступлений. Там ей поручили работу с утерянными вещами из приюта. Они ее не отпустят, там тоже не хватает людей». «Да брось, Гвюдлигер, мы же говорим с тобой о Лине. Давай откровенно. Если бы другой отдел попросил временно перевести ее к ним, можно подумать, ты не отослал бы ее туда со скоростью света, хотя бы для того, чтобы передохнуть от бесконечных комментариев». Гвюдлигер не ответил. Да и не нужно было. Оба знали, что он бы такого шанса не упустил. «Мы не знаем, что можем найти в этих коробках. Скорее всего, ничего, кроме Молли», — хмуро изрек Гвюдлигер и погрузился в молчание до самого полицейского участка. Сальвер наблюдала, как полицейская машина сворачивает не туда. Во всяком случае, по этой дороге выехать не получится. Все ошибались. Она еще постояла у окна, пока машина не появилась снова, чтобы на этот раз проехать в правильном направлении. Лишь после этого она опять села на свой стул и мысленно вернулась в тот день, когда муж ушел. Вспоминала, как сметала вещи Бриньольвура с прикроватной тумбочки, опустошала ящики его письменного стола и беспорядочно бросала все подряд в картонные коробки, особо не раздумывая. О чем было думать? Ей хотелось только одного — бесповоротно порвать с мужем, чтобы их не связывала больше ни единая ниточка. Эта уборка для нее была подобна дезинфекции больничной палаты после смерти пациента, который был для нее посторонним человеком. Для нее Бинни был уже мертв. Чтобы его прикончить, нож был не нужен. Но она точно не собиралась отдавать полиции все без разбора. Она ни за что не привезла бы им эти коробки, не зная содержимое. Вдруг там хранилось нечто подозрительное, способное окончательно разрушить репутацию Бриньольвура. Разве ее дети недостаточно натерпелись? Недостаточно натерпелась она сама? За окном ее ждал прекрасный день. Единственный просвет среди проливных дождей этого лета. Неужели она и правда хотела провести его, роясь в пыльных коробках на складе? Нет. Это могло подождать до завтра или даже до послезавтра, когда сбудутся отнюдь не самые радужные предсказания синоптиков. А сейчас она отправится плавать. Сальвер поднялась, взяла купальник и вышла на солнце. Но мысли о Бриньольвуре и о том, как много лет назад закончилась их совместная жизнь, отбросили мрачную тень на этот яркий полдень. Ливень больше подошел бы к ее настроению.